Нет, но надеюсь, вы поясните. То, что получилось сделать с США на половине одного континента, в этом мире можно попробовать сделать со всей планетой. Конечно, при своей жизни мы этого не успеем, и даже наши дети и внуки не успеют. Но если мы создадим костяк умных, волевых людей, которые пронесут наши принципы и идеи через века, то спустя несколько сотен, может, даже пару тысяч лет, вся планета будет говорить на одном языке. И уровень развития людей будет примерно одинаковый, что в Европе, что в Африке. Сэр, это невозможно, нас всего трое белых из современного мира, разве такое под силу нескольким людям? Помнишь тех двоих, что мы спасли в тростниковой лодке? Да, сэр, последовал лаконичный ответ. Так вот, хоть убей, но у меня есть смутные, но стойкие подозрения, что в их племени или живет, или ранее жил человек, или даже несколько из нашего мира. И я подозреваю, что именно они смогли дать технологические новшества этому племени, потому что у них есть одежда из ткани, окрашенная стойкими красками, и луки. Кроме того, наши стальные мечи не вызвали у них удивления, чего не скажешь о Киросе. А почему вас это удивило? Тиландер даже подался вперед. Потому, Герман, что в истории цивилизации сразу за возникновением нового оружия убийства, всегда изобретали защиту от него. Как только изобрели меч, изобрели металлические пластины, которые в дальнейшем стали кольчугами, панцирями, латами. А в племени Аманахис орудия убийства есть, но о защите никто и не слышал. Египтяне были поражены нашими кирасами. И о чем это, по-твоему, говорит Герман? Не знаю, пожал плечами американец и спросил, так о чем? О том, что тот, кто принес или изобрел все эти новшества в виде лука и оружия из железа, знает, что в это время у других племен нет железного оружия и о защите можно не беспокоиться. То есть, это человек из более продвинутых временных реалий, который сумел понять, что находится не на своей планете. Это может быть кто-то из нашего звена торпедоносцев. Американец вскочил и уставился взглядом в сторону юга. Не думаю, Герман. Я полагаю, что этот человек, скорее, из моего времени, нежели из середины 20 века, потому что только в конце 20 века появилась теория, что параллельных вселенных может быть бесконечное множество. И вы хотите навестить это племя? Мы поплывем туда. Да, но прежде я надеюсь получить больше информации от наших гостей, потому что они что-то скрывают. И у меня есть основания полагать, что на родине им угрожает опасность, вот почему мы нашли их так далеко от дома, в открытом море. Завтра мы уйдем обратно в пляж, чтобы вернуться через неделю. К этому времени египтяне созреют, чтобы открыться и попросить о помощи, потому что в наше отсутствие к ним будут придираться и постоянно задевать, лишая возможности спать и нормально есть. Осталось только определить человека, которому можно поручить такое деликатное дело. У меня есть один на примете, Тиландер смотрел восхищенно, вашему уму позавидовал бы сам Вашингтон, сэр. В устах американца это прозвучало немного наивно, но сравнение с Вашингтоном мне понравилось. Налезть все падки, даже в каменном веке. Глава 8. Киладенхип. Прошло 3 месяца с момента закладки первой хижины в Кипрусе. Вторым рейсом мы привезли еще колонистов и немного животных, кроме верблюдов. На Кипре не требуются такие крупные животные, предназначенные для длительных маршрутов. На скотном дворе Кипруса к буйволам и козам добавились свиньи и овцы. Вся эта разномастная орда животных содержалась на свободном выпасе, лишь к вечеру возвращаясь в загон. Рыбаки не могли нарадоваться на изобилие морепродуктов на новом месте, проблема питания на какой-то момент перестала волновать население колонии. С переездом части людей на остров существенно облегчилось снабжение едой и в плаже. Всего на Кипр переехало 220 человек, если считать членов моей семьи, которых я перевез сюда до поздней осени. Требовалось назначить людей, что управляли бы поселениями во время моего отсутствия. С плажем проблемы нет, здесь руководство поделено сразу между тремя, Хэт, Рак и Лар занимались каждый своим делом. Лар охранял границы и муштровал воинов. Хэт отвечал за заготовку съестных припасов и их распределение между занятыми на работах. На долю Рага выпала роль координатора и судьи, когда возникали недопонимания в поселении. На Кипрусе я не знал, кого сделать старшим в поселении. Нел и Мия не подходили, потому что они периодически будут переезжать с одного поселения в другое. Бар не вызывал у меня доверия настолько, чтобы поручить ему управление новой колонией, ведь кроме городка следовало еще приглядывать за всем островом. Он так и остался в форте с новой женщиной, стараясь меньше попадаться мне на глаза. После долгих раздумий решил поставить управляющим Зика, несмотря на его молодой возраст. Правда, это означало, что мой доморощенный лекарь оставит плаж без медицинской помощи. Выбор пал на Зика еще и потому, что флора острова гораздо богаче, чем в окрестностях плажа, и я надеялся, что парень найдет еще лекарственные растения. Надо бы подобрать толкового парнишку, которого Зик сможет натаскать первое время, чтобы потом я продолжил его обучение. Нел порекомендовала мальчика 13 лет по имени Дир, на ее уроках выделявшегося среди сверстников умом и желанием учиться. Сам я планировал больше находиться в плаже и взять с собой Нел, потому что Мия вместе со своими воительницами больше понравился Кипрус. Кроме рыжеволосых на острове воинов не было. При необходимости, каждый мужчина становился воином, так времена такие. Кроме того, все население мужского пола уже 3 года проходило военные сборы. Посчитав, что всеобщую воинскую повинность можно отменить, после недолгих раздумий, перевел свою армию в профессиональную. На постоянной основе службу несли 60 облаченных в кирасы копейщиков, вооруженных длинными копьями с металлическими или бронзовым наконечником и обоюдоострыми топорами с металлическим шипом длиной в 10 сантиметров на обухе. Другой отряд состоял из 30 лучников, отобранных по результатам стрельбы, и отряд кавалерии на верблюдах. Лучники и кавалерия, кроме луков, на вооружении имели одноручные мечи с длинным узким лезвием. Этот своеобразный меч явился компромиссом после долгих обсуждений, оружие должно быть достаточно легким и твердым. Обученных слушаться команд верблюдов всего 20, еще около десятка пока не достигли взрослого возраста. Также есть 4 беременные самки, которых я щадил, не давая использовать. При необходимости я мог выставить больше 200 воинов, но кто-то должен еще охранять границы. И охоту с рыбной ловлей также нельзя отменить. Итого, постоянно готовых к сражению, у меня только 110 человек, не считая 20 спецназовцев Бера. И все эти 130 человек, не считая их командиров, практически ежедневно совершенствовали свое умение. Лучниками по-прежнему командовал Гао, которому поручил тренировать и всадников, чтобы те могли стрелять на скаку, к как это делали скифы или монголы. Возвращаясь в Кипрус со второй партией колонистов, поручил Гау подготовить солидный запас стрел для предстоящей кампании. Беру пришлось остаться в Плаже, потому что спецназу поставил особую задачу – научиться штурмовать здания типа моего дворца. Задача сильно удивила Бера, но со слов Киладан Хипа и его сестры, у них имелись здания в несколько этажей. Вначале они проговорились, потом долго пытались убедить в том, что мне послышалось. Это загадочное племя Аманахис меня интересовало все больше и больше. Бер, боясь отпускать меня, согласился остаться в Плаже только после прямого приказа. Мне пришлось долго объяснять ему, что предполагаемый штурм должен быть бесшумным, диверсионного плана. Пока определенный план я еще не выработал, но и вступать с многосотенной армией лучников в открытый бой точно нет никакого желания. Если обезглавить руководство, армия сама перейдет на сторону победителя. Так, по крайней мере, мне казалось. Оставалось разговорить египтян, хранивших молчание. Нет полной уверенности, что это реально египтяне, просто мне так удобнее думать, потому что показывали они рукой на юг. Да и возникла египетская цивилизация одной из первых. До нас дошли сведения, начиная с 4000 лет до нашей эры. Но это эпоха образования первых династий фараонов, чему предшествовал длительный период разложения родоплеменных отношений, длившийся не одну тысячу лет. Стоя на носу, Варига, я размышляла о Лалихеп, которая уже 3 месяца наравне со всеми вела образ жизни обычной дикарки. Ее туника перепачкалась и порвалась в нескольких местах, черты лица немного огрубели, и руки стали похожи на руки других женщин. Но девушка не сдавалась, не приходила за помощью, не просила взять под покровительство. Киладан Хип еще быстрее адаптировался, влившись в артель рыбаков, и целыми днями пропадал в море. Жили они вдвоем в небольшой хижине, что построили сами на краю Кипруса, обращенного в сторону леса. Фактически, они начали третью улицу, потому что кроме их хижины, больше жилищ по той линии нет. Вчера мы отплыли, чтобы совершить обход вокруг острова, определить место второго будущего поселения и заодно просто ознакомиться с береговой линией. Выйдя из гавани, пошли вдоль уже знакомого южного побережья. Места были знакомы по 2 ранее совершенным плаваниям, и до места посадки американцев в заливе Марфу добрались к вечеру. Тиландер предложил выйти на берег и переночевать, но мне не хотелось терять время, и мы заночевали на корабле после еще 3 часов плавания. Вытянутая на 80 километров северо-восточная оконечность Кипр в основном представлена поросшей редкими кустарниками степью. К своему удивлению, здесь я заметил довольно большое стадо антилоп, но рассмотреть детально не получилось из-за расстояния. Степь местами перемежалась проплешинами песка и невысокими скальными образованиями. Выбор Зика в качестве правителя Кипруса весьма удачен, помимо лекарственных трав, парень неплохо разбирался в полезных ископаемых. Нужно провести максимально тщательную разведку месторождений железной руды и прочего.